Глава 9. Черт бы побрал этот трезвон. Голова болит. Нет, у меня такое чувство, что в ней целый симфонический оркестр репетирует оперу «Похмелье». Кое-как отлепляю глаза от подушки и стану, увидев на наволочке черный след от туши. Я даже не умылась вчера, так легла. Сейчас, наверное, на бабу-ягу похожа. Поднимаюсь, а лучше сказать, предпринимаю отчаянную попытку подняться. Ноги отказываются со мной сотрудничать. И я с грацией слона в посудной лавке спотыкаюсь об мягкую игрушку «гусь-обнимусь». «Прости, обнимусь, что потопталась по тебе». Бормочу сонно. Набрасываю на себя халат и плетусь в прихожую. Перед зеркалом быстро удаляю салфеткой тушь под глазами. Затем открываю дверь и вижу перед собой сад из роз. «Откуда в моем подъезде цветочный сад?» «Волшебный коньяк от бабы Хавы рисует мне мультики». Приглядевшись, вижу курьера, который пошатывается под тяжестью букета. «Марьяна?» — спрашивает он, явно опасаясь уронить это изысканное чудо. «Ага, все, что я способна сказать». Принимаю из его дрожащих рук цветочный манблан и, чуть не сломав позвоночник, втаскиваю эту красоту в квартиру. Первым делом, конечно же, вижу открытку. Привязана к одной из роз, как секретное послание. Для самой прекрасной и неукротимой девушки. Рахим. Ах, Рахим. Блистательный горец с глазами, в которых можно утонуть, и чувством юмора, способным рассмешить даже статую Будды. Наглец? Безусловно. Обаятельный наглец? Абсолютно. Что он задумал на этот раз? Посмотрим, посмотрим. А пока, где моя самая большая ваза? Нет, ваза не сгодится, только ведро, а лучше прямо в ванную поставить. И аспирин. Аспирин, где же ты? Приняв таблетку и пристроив цветы в воду, возвращаюсь в постель. В голове всплывают обрывки воспоминаний из вчерашнего вечера. Вот я танцую лезгинку с кавказскими бабушками, и не как царевна-лебедь, а как разухабистый чабан. Боже. Вот мы пьем секретный коньячок с бабой Хавой, без комментариев. А вот я, умудрившись стащить реквизитную папаху у Рахима, изображаю горного орла, кружащего над аулом. Ох, что я творила! И тут же, словно по щелчку, в памяти возникает его хохот, раскатистый и заразительный, как горный ручей. Ему было весело со мной. Вот мы уже целуемся. Целуемся с Рахимом. На кухне. А потом в машине, возле моего дома. Накрываю рот ладонью. Что я наделала? Я позволила ему скрепить наш союз поцелуем. Да он и не спрашивал. Накрыл мои губы своими. И как давай жадно целоваться? Невозможно было вырваться. Да и не хотелось, если честно. Засыпаю и оказываюсь в крепких объятиях Омарова. Он шепчет мне всякие глупости и целует. В шею, грудь, живот. Спускается ниже и подцепляет зубами резинку моих трусов. Досмотреть эросон мешает резкий звонок в дверь. «Да кого там опять принесло?» Тащусь открывать. На пороге стоит Ванька. Один, без Кики. В майке и шортах, а утро холодное. Я ёжусь и буркаю. «Чего тебе?» «Я тут мимо пробегал», — начинает бывший, разглядывая меня. «Ты что, с похмелья?» «А тебе какое дело?» Пытаюсь собрать мысли в кучу и заодно оценить ущерб от очередного визита Вани. Зачастил он что-то сюда. Как отвадить навсегда этого таракана? И почему он всегда появляется в самые неподходящие моменты? Омаров с меня почти трусы снял, а Ваня тут как тут на пороге замаячил, испортив все. «Марьян, можно войти? Есть разговор». «Неа, нельзя. Беги дальше своей дорогой, спортсмен». «Я все знаю. У тебя новый любовник». Огорашивает Ванька. «Ты что, за мной следишь?» «Вчера соседка с первого этажа выложила в домовой чат интересное видео. Ты идешь с мужчиной в костюме, который я не видел на тебе ни разу, с подозрительно наметившейся талией и необыкновенно длинными ногами». «Стоп! Стоп! Что за дифирамбы в мой адрес? Я же тумба, по твоим словам, не?» «На видео ты выглядела потрясающе. И кто он такой? Это очень дорогая машина. Неужели ты мне изменяла в браке, а я и не знал?» «Я изменяла? Ты, подлец, забыл, что на стороне кикимору свою потрахивал, а потом ко мне в постель ложился? Слава богу, у нас давно секса не было, иначе бы меня вырвало от мысли, что ты лез ко мне после этой. Зная твое отношение к гигиене, не удивлюсь, если ты и душ забыл принимать после кувырканий с XS-размером. Кстати, размер члена у тебя точно такой же, XS. Самый крохотный. Так что вы с Кики идеально друг другу подходите. А теперь убирайся. Марьяна, подожди. Я еще не все сказал. Зато я все сказала. А у твоего любовника какой размер, а? Выпаливает ревниво. XXXL. Много иксов. Очень много. Врешь. Не может быть. Ты это специально делаешь, чтобы меня позлить. Сняла дурацкое видео, наняла актера, подговорила соседку. Утянулась вся типа стройная. Ты хочешь, чтобы я ревновал? Только вот не дождешься. Ну да, я вижу, как он не ревнует. Скоро пена изо рта пойдет. Конечно, никакого любовника у меня нет, и размер члена Омарова мне неизвестен. Между нами ничего нет, только деловое сотрудничество. Но бывший пусть думает, что я нашла себе другого. Пусть обсуждают мой выбор вместе с завистливой Кики и зеленеют от злости, что Жируха нашла такого потрясающего мужика. «Так удались из чата», — советую ему. «Ты здесь больше не живешь. Вот и нечего новости нашего дома читать». «А ты не указывай мне, что делать». «Так все. У меня от твоего ора разболелась голова». Хватаюсь за виски. «Послушай, Марьяш, те деньги на нашем общем счету». Начинает Иван другим тоном, и я настораживаюсь. «Каро мечтает о машине, хочет научиться водить Лисянг. А я хочу сделать ей подарок на день рождения. Отдай мне ровно половину, мою долю. А вторую займи в долг. Я верну тебе потом, обещаю». «Чего?» Аж дышать не могу. Так меня накрыло. «Ты охренел, что ли, в конец? С меня бабки требовать для покупки машины любовницы? Лисянка, она мечтает водить. Убирайся отсюда, сволочь! Иначе я и тебе, и кикиморе твоей сделаю на башке, Лисянг!» Захлопываю дверь, пытаясь унять сумасшедшее колотящееся сердце. Мы эти деньги собирали на покупку авто, долго копили. И, честно сказать, накопилась там приличная сумма только благодаря мне. Ваня частенько забывал кидать излишки зарплаты на счет, а вот я скрупулезно пополняла его. Мечтала, что мы будем ездить на иномарке. А теперь этот мудачина требует отдать эти деньги ему. Половина просто так, и половину якобы в долг. Я просто в шоке. Убить его готова. Вот почему он наплел мне комплиментов, что я выгляжу хорошо, чтобы я расслабилась. Поплыла и денежки ему в клювики принесла, чтобы он кики свою ублажил новой машинкой. Было бы у меня сегодня чуть больше сил, я бы его отмудохала шваброй и тряпкой половой по морде прошлась. Ишь, чего придумал, скотиняга? Звонит мобильный, и я в порыве злости хватаю и гаркую в трубку. «Иди нахрен! И кикиморе своей передай, что лысянка у нее обязательно будет, только не в гараже, а на голове!» «Марьяна?» — удивляется трубка голосом Рахима Омарова. «У тебя все в порядке?» «Чёрт! Нет! Нет!»